посвящается моему сыну Луи. Нельзя обвинять гравитацию в том, что люди влюбляются. Альберт Эйнштейн. Артур оплатил счет у гостиничной стойки. У него еще оставалось время, чтобы прогуляться по кварталу. Носильщик вручил ему квитанцию, он убрал ее в карман пиджака. Потом пересек двор и зашагал по улице Боз-Ар. Мостовые, вымытые мощными струями воды, подсыхали в первых лучах солнца. На Рю Бонапарт уже открывались витрины магазинов. Артур задержался перед кондитерской, потом продолжил путь. Чуть подальше белела в свете нарождающегося дня колокольня церкви Сен-Жермен-де-Пре. Он дошел до площади Фюрстенберг, еще безлюдный. Вверх поехали металлические жалюзи. Артур помахал молоденькой цветочнице в белом халате, в котором она походила на очаровательную лаборантку. Буйные букеты, что она нередко составляла с участием Артура, украшали все три комнаты квартиры, в которой он жил еще два дня назад. Цветочница ответила ему, не зная, что больше его не увидит. Вернув вчера вечером пятницы ключи консьержке, он поставил точку в своей заграничной жизни, длившейся несколько месяцев, и весьма вызывающем архитектурном проекте, который осуществил франко-американский культурный центр. Возможно, он еще вернется сюда вместе с женщиной, занимавшей его мысли. Он познакомил бы ее с узенькими улочками этого квартала, который так любит. Они гуляли бы вдвоем по набережным Сены, где он привык прохаживаться даже в дождливые дни, такие нередкие в столице. Он присел на скамейку, чтобы написать письмо, не дававшее ему покоя. Когда оно было почти закончено, он сложил его, убрал в конверт и, не заклеивая, сунул в карман. Такси вовремя доставит его в аэропорт, самолет вылетит через 3 часа. Вечером этого же дня, после долгого, вынужденного отсутствия, он вернется в свой город.